под Синайским полуостровом. Войти через рану. Отступать по венам. Поиск его закончен. В этом кропотливом поиске он, как и следовало, нашел себя. Теперь он нужен своему народу в его скорби. Его предназначение — вести людей в новую землю, ибо он — их спаситель. Он устремился вниз. Вниз от египетского солнечного ока. Вглубь от Синая. Прочь от небес, что как перевернутое море. От звезд и планет, что ранят душу. Прочь от городов, что как насекомое, жалкая оболочка с механизмом, от их слепоты даже при свете, от равнин, что кружат голову, от гор, что сокрушают разум, вниз от миллиардов существ, что лепят мир по образу и подобию своему. Дела их порою несут красоту, но они же несут смерть. Они — это мир, и мир этот — мир шакалов, объедающих плоть с твоих ног, даже если пытаешься убежать. Земля над ним сомкнулась и продолжала смыкаться с каждым изгибом и поворотом пути. И воскресли давно похороненные чувства. Одиночество, покой, тьма стала светом. Снова слышал он, как пульсируют жилы земли, как движутся ее суставы, как живет камень. Дела далекой древности. Время здесь, как вода. Здесь самые ничтожные создания, для него працы, самые древние останки — его детища. И он сам превращался в память. Он отталкивался голыми ладонями от стен, шершавых и гладких, впитывал их тепло и холод. Бросаясь вперед, несясь большими прыжками, осязал он плоть Господню, благородный камень. Тут его твердыня, тут мир, земля. Миг за мигом, шаг за шагом, он возвращался к древности. Благословенно освобождение от всего человеческого. В этом огромном монастыре, состоящем из множества пещер, среди расщелин, старых желобов, зияющих ям, озер с водой, что древнее любых млекопитающих, память была лишь памятью. Здесь не нужно заносить ее в календари, хранить в книгах, отмечать на картах. Не нужно помнить ни о чем более вечном, чем твое собственное бытие. Он вспоминал дорогу по вкусу почвы, по движению разбегавшихся в разные стороны воздушных потоков. Он выбросил из памяти вид Святой Земли и ее пещер, ведущих сквозь гору Джебель-эль-Лос в таинственную страну Мадианитян. Проходя под Индийским океаном, он уже не помнил его название. Он чувствовал золото, его мягкие жилы, извивающиеся по стенам, но больше не признавал его за золото. Прошло время, но он перестал его считать. Дни, недели. Он потерял память, как только ее обрел. Он увидел себя на гладкой поверхности обсидиана и не понял, что это он. В черноте камня возник чей-то темный силуэт. Он приблизился, положил руки на вулканическое стекло и смотрел на свое собственное лицо. Что-то в глазах показалось ему знакомым. И он бросился дальше, изнуренный, но в то же время подкрепленный. Глубина облекала его силой плотью. Случайные животные давали ему мясо. Все больше и больше наблюдал он жизнь тьмы, слушал ее шорохи и щебет. Видел следы своих подданных, беженцев и еще раньше кочевников и паломников. Знаки, начертанные на стенах, наполняли его скорбью об утраченном могуществе державы. Его народ впал в грех, и падение было глубоким и длилось столько, что люди перестали его осознавать. И даже теперь, в их убожестве, его людей преследуют именем Господа, а этого допускать нельзя, потому что они тоже его дети и прожили в пустыне достаточно долго для искупления своих грехов. Они уже заплатили за свою гордость и независимость и за все прочее, что могло оскорбить естество. И теперь, после многовекового изгнания, они обрели былую невинность. Господу не следует больше гневаться на них. Позволить перебить их настоящее святотатство. С самого начала его народ не верил, что Господь вообще бывает милосерден. Они — его ложь, они — его грех. И надежда, что Господь избавит их от своего гнева и ниспошлёт любовь, всегда была тщетной. Нет, этим придется заняться кому-то другому.